Глава 31. Местрис Элив закатила глаза и обмякла в путах. Сначала я решила, что она притворяется, усыпляя мою бдительность, но потом заметила, как стремительно сморщивается и покрывается трещинами ее кожа. Она иссушала сама себя. «Мои хозяева меня все равно убьют, если я попаду в тюрьму», растянув окровавленные губы в пугающей усмешке, прокаркала мадам. «Я знаю слишком много их грязных секретов. Но уж тебя-то я с собой утащу». Где она умудрилась спрятать еще украшения? Серьги я с нее сняла, кольца тоже. Ожерелье. Я дернула ее ворот, открывая цепочку, ведущую к жутковатому зрелищу. Медальон, впаявшийся в кожу, то ли сейчас, то ли когда-то ранее, при надевании тянул из женщины силы, подпитываясь за их счет и разгораясь все сильнее. К своему ужасу я поняла, что моя кожа тоже пересыхает не так быстро, как у Местрис, но неумолимо. Так вот, как она собиралась захватить меня. Состарить, а если повезет, то и до смерти. Но уж нет. Идея возникла неожиданно и попахивала маразмом, но ничего лучшего в моем перепуганном сознании в тот момент не нашлось. Выхватив из кармана один из листов, не глядя, я упала на колени в обломке стола. Щепка больно впилась в ногу, но я не чувствовала боли. Отыскав в крошеве перо и обмакнув его в лужицу из опрокинутой чернильницы, я быстро и уверенно набрасывала виденные лишь единожды символы. Те, что отпечатались на покрасневшей коже Лавинии тогда в пансионе. Рисунок намертво врезался мне в память и сейчас всплыл явственно и непринужденно, словно стоял перед внутренним взором вживую. Проведя последнюю линию, я, недолго думая, повалила Местрис Элив рядом. Сил подняться уже не было, но магия функционировала исправно. «Так вот, какой будет моя старость!» Пронеслось в голове, и я с размаху прилепила листок на лоб почти мумифицировавшейся магички. На мгновение, казалось, весь мир замер. Потом мое сердце стукнуло раз, другой, и забилось спокойнее, уже не так заполошно. Кожа разгладилась на глазах, приобретая розоватый оттенок вместо трупного серого. «Моя кожа!» Местрис Элив все еще с трудом дышала, прикрыв глаза, и приходить в себя отказывалась, как и омолаживаться. Спохватившись, что приложила бумагу не той стороной, рисунок-то остался снаружи. Я приподняла ее, чтобы приклеить, но мадам захрипела так страшно, что пришлось спешно возвращать талисман на место. Пожалуй, опоздая на пару секунд, нам обеим пришел бы конец. Я разложила юбки поудобнее, вытащила занозу и приготовилась ждать подмоги. Так нас и застал вернувшийся с операции по спасению моих подопечных Уинтроп. Местрис Эйлиф, которую сложно было узнать в столетней на вид старушке, ее выдавало лишь роскошное платье, выступающее из грудины медальон, и я в ворохе ткани и куча опилок. Резко выдохнув, дознаватель бросился было к нам, но был заморожен предупреждающе поднятой рукой и окриком. «Стоять!» Только тогда он присмотрелся к нашей совместной композиции, выругался сквозь зубы знакомыми словами и проорал куда-то в дверной проем. «Священника сюда срочно!» «Да она вроде же не умирает», — возразила я не особо уверенно. Про себя заикаться не стала. Стоит сообщить магу, что меня чуть не убило отдачей заклинания. Он ведь и передумать может, и в башне запереть. Интересно, в герцогском замке есть подходящая башня? И вообще, замок у него есть? О чем я думаю? Стресс не иначе. «Ее нужно запечатать и как можно скорее», — пояснил Уинтроп, осторожно присаживаясь рядом на корточке и издалека не прикасаясь, изучая сначала артефакт на цепочке, а затем и мою импровизированную защиту. Похмыкал уважительно и там, и продолжил. «Не потому, что она женщина, а потому, что преступников-магов всегда запечатывают, если их вина доказана, вне зависимости от пола». Признаться, мне полегчало. Не потому, что мне так уж хотелось, чтобы мадам настигла правосудие, хотя карма — это замечательно, но потому, что Уинтроп сходу понял причину моей настороженности и растолковал все внятно и доступно. Не употребляя при этом тон, родитель объясняет высшую математику малолетнему ребенку. Четко и коротко, как мог бы объяснить, например, стажеру. За все время нашего общения здесь, в столице, он ни разу не отнесся ко мне снисходительно. Что там? Он пришел в лавку к женщине за помощью. Это уже добавляет ему баллов 100 к харизме сразу. Процесс запечатывания мне и в этот раз пришлось понаблюдать в непосредственной близости. Убрать руку с лба Местрис Элив я не решалась, как и выпустить ее из пут воздушной магии. Казалось, любое неосторожное действие способно отправить бесценную свидетельницу на тот свет. Святой отец чем-то неуловимо походил на своего коллегу из Тормота, Разбуженный посреди ночи, он, тем не менее, не бухтел и не жаловался на жизнь. Я даже заподозрила, что когда-то в мирской период он вполне мог быть коллегой Уинтропа. Очень уж уверен, он приближался к удерживаемой мною преступнице. Деловито, я бы сказала. После того, как кожи приложили треугольник с рунами, местрис Элиф выгнула дугой. Мне показалось, что вот тут-то старушки и не станет, но нет, обошлось. Женщина обмякла, часто задышала, и ее кожа слегка разгладилась. «Воды не хватает», — предположила я. Святой отец согласно кивнул, и бывшей магичке поднесли полный до краев стакан. Она выпила, клацая зубами, но лицо осталось прежним. «Понемногу восстановится», — сознанием дела заявил священник. «Бывает, последнее заклинание оставляет след на деве, но чаще всего он проходит со временем. А вас не нужно ли запечатать, дочь моя?» Он отнял треугольник клима с небольшим усилием. Словно оно прилипло к коже и меня передернуло. Я замотала головой и на всякий случай отползла подальше, а потом и вовсе встала на ноги. «Благодарю, на этом все», — твердо заявил за моей спиной Уинтроп. «Как скажете», — склонил голову святой отец, признавая главенство полиции в этом вопросе, но взгляд, которым он меня одарил, мне не понравился. Эдакий запоминающий, оценивающий. В кино бы сказали «мы еще встретимся» или «я тебя запомнил». Я его тоже запомнила, чтобы, надеюсь, больше никогда не встречаться. Мне тоже принесли воды. Я поколебалась, пить в этом доме не хотелось. Мало ли, какой сюрприз оставила хозяйка. Уинтроп, не задумываясь, отхлебнул из стакана и, выждав минуту, протянул его мне. Готовность этого мужчины пожертвовать собой ради меня начинала пугать. Пожалуй, никогда не поздно купить билеты на ближайший дилижанс до Хакона. Я отдавала себе отчет, что пытаюсь сбежать скорее от собственных зарождающихся чувств, чем от реальной опасности. Только поэтому оставалась на месте и не неслась на станцию. Однако стакана было мало, так что мы с дознавателем переместились на кухню. Там было удивительно тихо. Работниц борделя сейчас увозили в отделение, чтобы допросить и выявить сообщниц местрис Эйлиф. Что-то мне подсказывает, что кроме тех бугаев в подвале все остальные и не в курсе были насчет ее подпольной деятельности. Но лучше перестраховаться. К тому же, по незнанию, девушки могли многое поведать о приходивших изредка посетителях, которым их не выпускали. Хотя бы дата приезда уже ценна для следствия. «Позволите проводить вас домой?» — предложил Уинтроп, когда в графине не осталось ни капли. Я хищно поглядывала на бутылки со спиртным в застекленном буфете, но прекрасно понимала, что снять стресс они не помогут, а вот усугубить обезвоживание запросто. Мой язык все еще напоминал наждачную бумагу, но хоть говорить получалось внятнее, чем полчаса назад. А еще очень хотелось посмотреть в зеркало и убедиться, что заклинание старения не оставило на мне следов. Во взгляде дознавателя мелькали лишь восхищение и уважение, не следа отвращения. Но что мужчины вообще понимают в красоте? «Позволю», — кивнула я устало. «Как там девочки?» «Все четыре обитательницы дома местрис чести Тивайн в порядке и чувствуют себя отлично», — отчитался Уинтроп. «Немного напуганы, потому что мои люди чуть не опоздали, но все закончилось хорошо. Ждут вас». «Поехали», — решительно заявила я, поднимаясь. Так и знала, мужикам ничего нельзя доверить. Перепугал бедняжек, оставил небудь со своими головорезами, ничего толком не объяснив, и уехал спасать меня. Наверняка еще и сказал, что я одна осталась в борделе. Чудо, если местрис Вайн еще не в обмороке. Меня саму, правда, до экипажа ему пришлось нести на руках. Ноги отказывались повиноваться. Стоять получалось, а вот идти уже никак. Как ни странно, тетушка оказалась покрепче, чем мне представлялось. Какой там обморок. Она успела напоить перепуганных мей с чаем с ромашкой, накормить поздним ужином всех оставленных в ее доме сотрудников. Выспросить у них подробности дела и дать пару ценных советов касаемо личной жизни. На ладони одного из следователей она заметила неприятно прерывистую линию любви, в связи с чем рекомендовала получше скрывать интрижки от жены, а еще лучше не заводить их вовсе. Здоровее будет. Неверный муж впечатлился и настоятельно просил супругу об этом не информировать. Кажется, у местрис Стар нашлись новые клиенты. Зато девочки переживали за нас всех. Завидев меня торжественно возлежащую на руках дознавателя, сорвались со своих мест и облепили так, что мы все чуть не рухнули. «Воздуха, воздуха!» Праведчески прокаркала гадалка, отгоняя от меня всхлипывающих подопечных. «Дайте, бедняжки, воздуха! Дышать нечем, навалились!» Наплевав на приличие, Уинтроп отнес меня прямо в комнату и бережно опустил на постель. «Спасибо», — пробормотала я все еще довольно невнятно. «Это мой долг», — склонил голову мужчина и развернулся, намереваясь покинуть комнату. «И что, преследовать и вынуждать меня выйти за вас замуж не будете?» Не удержалась я от ехидства. «Не стану врать, меня слегка уязвило его равнодушие. Срочно, срочно мне зеркало. Наверное, там все-таки морщины, иначе отчего Уинтроп вдруг резко передумал меня завоевывать?» Его ответ меня просто оглушил. «Я сильно изменился за эти месяцы. В частности, благодаря вам и вашему впечатляющему побегу от меня», — хмыкнул дознаватель. «Мне ясно, что силой я вас не удержу, и навязывание вам моего общества тоже ничего не даст. Что ж, мне остается только позволить вам выбирать самой». «Что именно?» — мрачно уточнила я. Его речь звучала слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Где-то здесь точно закопан подвох». «Желаете ли вы и дальше служить помощницей гадалки, обманывать простаков и заниматься мелким жульничеством? Или же предпочтете стать герцогиней и попытаться изменить мир?» Выдал Уинтроп и скрылся за дверью. Это настолько резонировало с моим недавним внутренним монологом, что я лишилась дара речи и какое-то время просто сидела статуей. Пока не ворвались Мартина, Гиселла и Стефани и не принялись меня тормошить и требовать подробностей сегодняшнего вечера. Я отвечала не впопад, все еще занятая решением самого насущного вопроса. Оставаться ли мне вообще в Сандаре или уехать, пока не поздно? Все шло к тому, что уже поздно. Влипла я по самое некуда. В частности, в международный скандал. И если для Уинтропа и его соратников я почти героиня, обнаружившая преступную банду и задержавшая одну из ключевых фигур, то про хаконцев и говорить нечего. Я там теперь точно персона нон-грата. Стоит мне появиться в обществе, и я рискую быть узнанной либо помощником посла, которого теперь наверняка депортируют, либо его кузеном. Что-то мне подсказывало, что Фабио за наше похищение и пленение действительно ничего не будет. Ну, погрозят пальцем, ну, вышлют из страны. Самое для него досадное — он останется без жены. И вот тут-то я рискую, и очень сильно. Такой, как он, не остановится, пока не заполучит желаемое. А характер и склад ума у него далеко не как у дознавателя. Этот рассусоливать не будет. Закажет меня теневым структурам, ему и принесут магичку на блюдечке. Нет, спасти меня сможет только брак. Причем с публичной фигурой, чтобы я сама была на виду, и никто не вздумал меня похитить. Снова. По всему получалось, что придется мне идти в замуж. В любом случае. Пожалуй, Уинтроп в этой ситуации не самая худшая кандидатура. Умный, поддерживающий, заботливый. Матушка у него, конечно, та еще вобла, но с такой-то угрозой я как-нибудь разберусь. Хотелось бы, конечно, еще любовь в качестве бонуса, но я женщина современная и разумная. Из взаимного уважения и понимания вырастить ее шансы есть. А вот из потребительского отношения, которое демонстрирует здесь большинство мужчин, вряд ли. Девочки обиделись на мое невнимание и, наконец, оставили меня одну. Я переоделась, бережно повесив своего боевого товарища бордовое платье на специальные плечики. Оно заняло половину свободного места в комнате. Подол стоило бы почистить, да и вряд ли мне еще когда-то придется его надеть. Все же герцогине положено регулярно менять туалеты и не надевать одно и то же. Но как образец для швеи бесценно. Я устроилась на постели и грустно усмехнулась. Вот уже и положительные стороны нахожу в будущем замужестве. Загнал меня таки в угол Уинтроп. Добился своего.